На правом крыле немцы продвинулись до Большаков. Под вечер с фланга ударил Соболь. Били ручными гранатами, штыками, прикладами. Брянцев неистовствовал. «Отстают с огнем! Дай мне Сердюка!» Час спустя он кричал в телефон. «У мельницы! Ты меня слышишь? У мельницы!» И вскоре бомбардировщики прошли над его головой. В воздухе шли свои бои, как будто люди, недовольствуясь землей, хотели завладеть облаками. Капитан Шепелев дотянул до аэродрома. Из рукава его капала кровь. Он сказал: «Запиши два мессера». А Бирюка сбили. Сержант Красин, в прошлом бухгалтер Мосторга, раненый миной, дополз до воронки, там он умер. И перед смертью ему все казалось, что он дома, пришли гости и шумят, шумят. Хирург Ройзен в забрызганном кровью халате при тусклом свете лампы пилил ногу капитана Рашевского. Это была 16-я операция за день. Засыпала рацию Наумова. У него шла кровь из ушей, но он раздельно говорил: «Артамьян просит коробочки, коробочки, коробочки!» Три бойца вели пленных. Все они припадали к земле при разрыве. Потом шли и снова падали. Старшина Васильев ухмылялся: «Эх, фрицы!» Он поджег танк, и майор Соболь ему сказал: «Сегодня же представлю». Старший лейтенант Беляев нервничал. В его роте осталось не больше 20 человек, а Беляеву казалось, что немцы где-то прорвались, а Брянцев заделывал бреши, направлял удары с воздуха, перебрасывал полки, придвигал и отодвигал артиллерийский огонь, срезал клинья, подгонял машину, терзал телефон и приподнимал всех своей неуемной силой. Сиренко заносил на карту различные фазы битвы. «Опять я позади», — в тоске думал он. Коптилка вздрагивала от разрывов. Он отмечал каждое движение. Он знал, что противник подбросил на правый фланг новый полк, снятый недавно с другого фронта. Он знал, что у Смирнова большие потери. Он знал, что Брянцев ни на минуту не потерял спокойствие. Восхищенно Сиренко говорил себе: «Наступают немцы, а инициатива в руках у Брянцева». Вдруг он оторвался от карты, вспомнил глаза Брянцева, когда тот услыхал о смерти Олега. Он смутно подумал о счастье. Засвистал телефон, и Сиренко крикнул: «Дайте обстановку!» Брянцев приехал поздно вечером, когда в битве наступила пауза. Он загрохотал: «Ты бы посмотрел возле Ивановки! Там их помяли. В общем, нигде не прошли. Подсчитали 19 танков и, понимаешь, 6 тигров. Что Фомин говорит? Подбрасывают?» Замечена колонна у Балашовки. 30 машин. Сосед в 19 ответил, что пленные из прежних частей. Продвинулись они только у Журавлева до мельницы. «Завтра восстановим. Ты бы прилег хоть на час, Иван Сергеевич. Вид у тебя поганый. Болит?» «Ничего не болит», — Сиренко рассердился. «Ты лучше о себе подумай. Отдыхай». Брянцев сел и другим необычно мягким голосом сказал: «Попробую Хомякова вызвать, узнать, как случилось». Он молча ждал Хомякова, курил за папиросой папиросу, а Сиренко заслонился газетой и боялся, что его присутствие в тягости Брянцеву. «Товарищ генерал, гвардии лейтенант Хомяков сегодня убит у Ивановки. Разрешите быть свободным?» Брянцев подсел к Сиренко. «Давай поработаем. Есть у меня план насчет Журавлева». И неожиданно для себя он сказал: «Не знаю, как Маше напишу». Сиренко увидел, что глаза Брянцева всегда живые и веселые, полны слез. Брянцев смутился. «Глаза у меня болят. Придется завести очки. Старость, Иван Сергеевич». Они начали работать.